Он развернулся и быстро исчез. Бешено мерцающий ББ бросился за ним. Дик свернул налево и остановился, дожидаясь ББ. «Сюда! Это наш крупный отдел. Никаких замещающих посылов. Все по-настоящему. Посмотри-ка на это!» ББ расплылся, замерцал, широко раскрылся и вобрал посыл. Перед ним была зеленовато-голубоватая планета. Подробности смазаны. Планету окружали кольца призрачной дымки. Огромное число гигантских толстых колец. Границы между ними были почти незаметны, так как соседние кольца сплетались отростками и жгутиками. Исключением было только одно кольцо, почти касающееся самой планеты. Оно не соединялось с другими. Остальные кольца быстро вращались, проходя через порталы контрольного поста. Нет, было еще одно самое дальнее кольцо, которое с постом не пересекалось. Совсем тонкое колечко. ББ тщательно сосредоточился. Помехи в полосе М были ужасающими, но не настолько сильными, как там, внизу, на планете. Разделив полосу на отдельные фрагменты, ББ воспринял, что самые сильные помехи царили в ближайших к планете полосах. Чем дальше, тем меньше шума. А в самой внешней полосе он был самый слабый. Но все-таки был. ББ расплылся еще сильнее. Полоса М не зависело от расстояния, в кавычках, или измерения. Об этом даже рассказывали в подготовительных посылах экскурсии по ИПВ. Полоса с помехами – примитивная жизнь, никакого восприятия, какое-либо осмысленное общение невозможно. Полоса без помех – довольно приятное местечко. Можно подобрать кое-какие посылы. Тамошние обитатели знают, кто они. Общение простое, но во многом ограниченное. Так или иначе, долго задерживаться нет смысла. Но больше ничего. Никто не говорил ни об интенсивности помех, ни о каких-либо сочетаниях, ни о разделении на белый шум и М-сигналы. Помехи либо есть, либо нет. Возможно, это явление – особое свойство промежуточной зоны. ББ сосредоточил внимание на одной из центральных полос. Потрясение едва не отбросило его назад. Он тут же закрылся и свернулся. Эта полоса состояла из форм, одушевленных форм. Он приоткрылся, вновь сосредоточился и просмотрел одну полосу за другой. Всюду было одно и то же. Тысячи, нет, миллионы, миллиарды одушевленных форм. ББ закрылся, окончательно расплылся и полностью потускнел. «Твой друг где-то там», — Дик произнес это мягко и с грустью. ББ немного открылся, но оставался тусклым. «В этой толпе?» Поскольку он не вернулся на пост, это единственный возможный ответ. ББ по-прежнему был тусклым. «Так он что, действительно там?» «Да». «А что это такое? Во время экскурсии по ИПВ мы не видели ничего подобного, даже когда останавливались у...» «Вам показали исключительно физическую материю. Экскурсионные группы обходят нашу промежуточную зону, как ухаб на дороге». ББ опять расплылся. «Ухаб? Дорога?» «Не обращай внимания, это человеческие понятия».